Глава 6. Все 9 бастионов рокоткаста утонули в мертвой тишине. Солдаты и офицеры неотрывно следят за происходящим у главных ворот. За подзорные трубы буквально дерутся. Так хочется увидеть все собственными глазами. «Хой, сейчас будет рубильня!» Возбужденно хрустнул чипсом Логмер. «Подруга, ты на кого ставишь? На короля или на колдуна?» «Отстань!» Не отрывается от бинокля Ванесса. «Я на колдуна!» «У колдуна шансов больше. 100 к 1 на колдуна! Нет, 200 к 1!» «Логи, тебя вообще хоть что-нибудь в этой жизни волнует?» «Конечно волнует!» – возмутился Логмер. «Еще как волнует! Меня многое волнует! Меня слава моя волнует! Меня песни про меня волнуют! Меня кота-нарубка волнует! Меня выпивка волнует! Меня девки волнуют! Если наружу приятное, конечно! И на все остальное! И чтоб нос от меня не воротили! А то чего они бывают, кочевряжутся! Вот ты, подруга, вообще несговорчивая! Хотя тут я тебя, в принципе, поддерживаю. Командир у нас мужик суровый, характер тяжелый. Даже злой местами. Такой, как приревнует, так все, закуривай, бакара. Так что тут ладно. А вот чего та принцесса от меня нос воротит? Подумаешь, султанская дочка. Королевская. Во, даже не султанская, а туда же. А мне обидно, между прочим. Я же уже настроился. Логи, заткнись. Там уже начинается. Вон уже король из ворот выходит. Врешь, подруга. Лениво хмыкнул Логмер. «Почему это я вру?» «Потому что я здесь», — послышался спокойный голос. Ванесса резко обернулась. Позади в самом деле стоит обелезно первый колтаран, как всегда невозмутимостью, способный соперничать с гранитной плитой. Кто же тогда?» Забормотала вон, тыча пальцами обеих рук, попеременно, то в короля, то вниз, в сторону подвесного моста. Ригелион Одноглазый сделал первый шаг в сторону противника и замер. Он ожидал увидеть за воротами высокого, чуть сутулого человека в серебряной короне, возлежащий на аккуратно уложенных каштановых волосах. Рокушского короля, как там его зовут, не имеет значения, вероятно, уже со шпагой на изготовку. Но вместо короля на него таращится черное жерло огромной пушки, здоровенное орудие из литой бронзы, необычной формы, длинная, остроносая, как будто бы слегка сплющенная по бокам. Колченогий канонир с подпаленными усами едко хихикнул, демонстрируя пустоту на месте передних зубов, и провозгласил. «Это ваше колдунство, извольте лицезреть, особо секретная гаубица. Именуется шпагою колтаранов, так вот-с». Ошеломленный взгляд Ригелиона упал на шипящий огонек. Фитиль. Догорающий фитиль. «Надо срочно защити...» Грохот! Маршал Серых не успел додумать мысль. Рокушская гаубица выстрелила. Выстрелила с чудовищной мощью. Пушечное ядро врезалось в грудь колдуну, как пушечное ядро. Тяжелый бетонобойный снаряд с сердечником из особо прочного сплава, способный прошибить стальную стену в локоть толщиной. Со стен жадно смаковали этот краткий, но такой приятный момент. Неприятельский главнокомандующий словно бы схлопотал увесистую пощечину от всего Рокуша сразу. Ко всеобщему сожалению, его это не убило. Приняв на грудь артиллерийский снаряд, Ригелион Одноглазый сложился пополам, подобно циркулю, и вместе с сонным снарядом отлетел назад на добрые 300 шагов. Там прогремел взрыв от сработавшего заряда, но не прошло и 2 секунд, как из дымного облака вышагнул серокожий маршал. Целый и невредимый, но до предела взбешенный. Тихо-тихо процедил Ригелион, обтирая с лица копоть батистовым платочком. Платочек ему поднесла торопливо подбежавшая рюлейка мелодия. «Это было... больно!» – испуганно прошептала молодая колдунья, счищая грязь со спины шефа. В ее глазах стояли слезы. «Вам больно, повелитель Ригелион?» «Нет, не больно! Совсем не больно! Бивали меня и посильнее! Это было гнусно!» «Святость поединка попрана, осквернена, уничтожена!» Ригелион гневно сжал кулаки, швырнул на землю батистовый платочек, тут же наступив на него подкованным сапогом, и зашагал обратно к стенам рокоткаста. Рюлейка засеменила следом, на ходу обновляя заклятие голос великана. «Как жаль!» – цыкнул зубом обелезно, безразлично глядя на приближающегося маршала. «Я надеялся хотя бы переломать ему ребра!» «Вы были правы, маркиза. Их лидер и в самом деле стоит сотни рядовых колдунов». «Креол на вашу пушку тоже только чихнул бы», – грустно вздохнула Ванесса. «Такого колдуна не снарядом надо фугасить, а ядерным оружием. «Ядерным оружием?» — повернулся к ней Белезны. «У меня есть ядерное оружие». «Что?» — поразилась девушка. «Где? Откуда?» «Да вот, прямо здесь, в крепости», — обвел рукой король. «Куда ни глянь, везде ядерное оружие». Ванесса огляделась по сторонам, но ничего более-менее похожего не увидела. Потом в голову закралось смутное подозрение. «Вы что, пушки имеете в виду?» – осторожно спросила она. «Конечно, они же стреляют ядрами, разве нет?» «Недопонимание», – разочарованно вздохнула Вон. «Не берите в голову, Ваше Величество, я имела в виду другое ядерное оружие». А Белезна задумчиво посмотрел на нее, но расспрашивать не стал. На данный момент есть и более важные дела. «Король Рокуша!» – прогремело снизу. «Что все это значит?» «А что, вы чем-то недовольны, сеньор главнокомандующий?» В притворном недоумении наморщил лоб Белезны. «Разве не вы предложили мне выбирать любое оружие? Я выбрал пушку». «Но ты же сказал, что будет шпага!» «Шпага Калтаранов, сеньор! Шпага Калтаранов! Эта гаубица именно так и называется, можете не сомневаться. Там даже наш родовой герб нарисован. А вы полагаете, что фамильное оружие обязательно должно быть чем-то вроде кухонного шампура? Лично мне всегда больше нравились пушки. Но вам ничто не мешало выстрелить в ответ. Почему вы этого не сделали?» Серый маршал шумно засопел, безуспешно стараясь придумать достойный ответ. Остроумие не входило в число достоинств Регелиона Одноглазого. В ответ на удачную колкость он обычно гневно пунцовеет, мямлит что-то невразумительное, а потом часами напряженно размышляет над своей репликой. Увы, к моменту, когда та наконец рождается, в этом уже нет смысла. Асанте, Квилион, Турсея, даже проклятый полуавтомат Руорк давно усвоили эту слабость 12-го члена Совета и с удовольствием ею пользуются. А теперь сносить подобное еще и от белокожего неколдуна! «Это нечестная дуэль!» – сдавленно прокрепил Регелион. «Нечестная? Что же в ней такого нечестного, скажите на милость? Или, может быть, это у меня шпага растет прямо из руки? Или, может быть, это я поднялся невредимым после пушечного выстрела в упор? Как, по-вашему, у меня вообще есть шансы причинить вам хоть наималейший вред простой стальной шпагой?» «Все равно! Все равно это было подло!» Посмотрел из-под лоби Регелион. Единственный глаз все больше наливается кровью. «Подло? Сеньор колдун, вы пришли в мою страну без приглашения. Пришли, чтобы убивать и порабощать моих подданных. Не жалуйтесь, что вас встречают не пирогами, а пушками!» «Выходит, королю Рокуша наплевать на святость поединка?» Взъярился Регелион. «Выходит, такие слова, как честь и благородство для короля Рокуша, пустой звук!» «Король принадлежит не себе, а королевству!» Устал опустил веки Обелезны. «Это моя держава, и я в ответе за каждого подданного! Я спляшу голым на центральной площади и отобедаю коробе и лепешкой, если это хоть чем-то поможет вышвырнуть вас из Рокуша! Государственное благополучие мне дороже личного достоинства!» «Я требую сатисфакции!» — ледяным тоном произнес Регелион. «Сатисфакции вам не будет!» — отрезал Обелезны. «А теперь подите прочь, сеньор колдун! Я не желаю больше зреть вашу отвратную физиономию! У вас, кстати, повязка порвалась! Прикройте чем-нибудь эту мерзость! Смотреть противно!» «Хорошо же!» Тихо-тихо прошипел Регелион, срывая повязку окончательно и открывая пустую глазницу. Боевой травмой, лишившей его глаза, он гордился сильнее, чем всеми орденами вместе взятыми. «Хорошо же, рокушские недочеловеки! Я искренне желал сохранить ваши никчемные жизни, и это жалкое нагромождение булыжников, но вы сами избрали свою судьбу!» «Убирайтесь, пока я не приказал вас вышвырнуть!» — холодно произнес Обелезно, разворачиваясь к колдуну спиной. «Засекай время, король!» — сорвался на крик Регелион. «Через полчаса ты узришь лучшее мое заклятие, разрушителя цитаделей! Вы у меня все кровью умоетесь!» Проревев последнее слово, маршал погрозил напоследок кулаком, запахнулся в плащ, крутанулся на одном каблуке и стремительно зашагал к своему лагерю. Рюлейку мелодия чуть промедлила и побежала следом, стараясь сохранять дистанцию. Она еще никогда не видела Регелиона Одноглазого таким взбешенным. «Ваше Величество, по-моему, он здорово разозлился», — робко подала голос Ванесса. «Наверное, не надо было его все-таки так, из пушки прямо в рожу». «Очень хорошо», — совершенно спокойно кивнула Белезна. «Я и стремился вывести его из себя. Буковерда Хабокин не зря в свое время говаривал: «Озленный командир, что ослепший канонир, палит часто, да все по кустам». Теперь маршал Серок может сгоряча допустить какую-нибудь ошибку, которую никогда не допустил бы на холодный рассудок. «Может, стоило еще разок пальнуть?» — запоздало предложил комендант. «В спину бы ему мартирицей, а?» Он выдержал прямое попадание из шпаги колтаранов. «Значит, орудия меньшего калибра ему тем более не страшны. Поберегите боеприпас, граф, он нам сейчас понадобится. Барон, ваши люди готовы?» «У меня всегда готовы», — хмуро процедил Джориан. «Хорошо, я на вас полагаюсь. Зиньор Логмир, ступайте в лифт и отправляйтесь к главным воротам. Помнится, вы предлагали любопытный тактический план. Теперь я дам вам шанс его продемонстрировать. С некоторыми поправками, конечно. Барон объяснит, что, где и когда вы должны делать. Заодно прихватите с собой принца Индрака с его крупнокалиберной кувалдой. Маркиза, вы займите место где-нибудь на стене. Не спускайте пальца с курка, но постарайтесь сами под пули не подставляться. Все-таки война – это не женское дело». Ригелион Одноглазый не обманул. Действительно, не прошло и получаса, как к крепости двинулись легионы серых. Идут по всегдашнему своему обычаю, ровными колоннами прямоугольниками, чеканя шаг, походя сверху на геометрические фигуры, аккуратно вычерченные по линейке. Размеренно бьют барабаны, темп все нарастает, белые глаза солдат горят фанатичным огнем. Я! Ктулхов Хтагм! Проревел Ригелион, вытянув левую руку, сжатую в кулак. «Ктулхов Хтагм!» Дружно проскандировали батальоны. «Всем батареям огонь!» Негромко приказал король Обелезны. Этот приказ мгновенно разнесся по бастионам. Гулко заговорили огромные бомбарды и когорновые мортиры. Сотни осколочно-фугасных снарядов осыпали наступающих огненным ливнем. Над колоннами серых распустились переливающиеся на солнце лепестки. Рассредоточенные офицеры-колдуны активировали защитные экраны, принявшие на себя большую часть артобстрела. Немногочисленная шрапнель, все же прорвавшаяся сквозь барьер, нанесла некоторый урон, но его словно даже не заметили. В ход пошли легкие мортирицы, опертые на алебарды и простые фузеи. Серых поливали свинцом, ища просветы между неплотно смыкающимися экранами. Со стен велся неостановочный огонь. Пушечная обслуга не успевала подтаскивать все новые боеприпасы. Левым флангом серых командовал сам маршал Ригелион, правым – Скайлер Тысяча Лиц. Этого Ванесса заприметила сразу. Правда, отнюдь не благодаря красному плащу. Как раз плаща на колдуне сейчас нет вовсе. Идя в наступление, он принял одно из множества своих обличий. Самое могучее, самое сокрушительное. Вон невольно наморщила лоб, пытаясь найти что-нибудь, с чем можно сравнить это бронированное чудовище. Наконец на ум пришел фильм «Робокоп 1». Там был такой огромный робот, которого Ванесса при просмотре мысленно окрестила железным цыпленком. Вот на такого цыпленка больше всего похож сейчас Скайлер Тысяча Лиц. Только не металлического, а в толстой роговой шкуре из наползающих друг на друга зеленых пластин. Длинные гибкие хоботы с костяными крючьями на концах заменяют руки. Приземистое мощное туловище, кажется, может выдержать прямое попадание бронебойным снарядом. Такой, пожалуй, проломит крепостную стену, просто врезавшись в нее с разбегу. Солдатская лавина приближается к Рокоткаста, подобно волне цунами, накатывающей на крутой каменный берег. Рокушцы с тревогой ожидают обещанного Ригелионом заклятия. Судя по тому, что серые идут налегке, без каких-либо осадных средств, даже без артиллерии, их маршал полностью уверен в своих силах. «Лирдам, Сафурем, Лисбартианурсеп, Умрюксон, Аепсураб, Хтаерпсум!» Яростно отчеканил Ригелион, вскидывая над головой сложенные ладони. Пальцы засветились ослепительным белым светом. Колдун медленно раскрыл ладони, держа их лодочками, и точка соприкосновения запястий ударила в небо непереносимо ярким лучом. «Сафурем Арбе, Ромалюхт, Лейсремап, Иомлахт, Нахцлохц и Нила Нот!» Продолжил заклятие Ригелион. Луч изогнулся и пошел спиралью, все убыстряясь, все сокращая витки. К чуть подрагивающим рукам словно бы сходятся ярко-белые нити, сматывающиеся в клубок. Клубок вращается все быстрее, нить наматывается. Глаза уже не могут смотреть на этот свет без боли. «Хтюмарсап наехтос! Сумирца нахцлохц!» Резко закончил Ригелион, силой швыряя получившийся клубок света в каменную громаду впереди. Я! Торжествующе загремели серые легионы. Ванесса невольно зажмурилась. Она не увидела, как выпущенный Ригелионом импульс понесся в цель, с бешеной скоростью разрастаясь, расширяясь, превращаясь в нечто вроде лесного пожара, но не из огня, а из света, из страшного всеразрушающего света. Исполинская волна белого пламени вознеслась над рокот каста. Там, где она пролетела, осталось выжженное поле без единой травинки, а воздух забурлил от кипящего жара. Мгновение, и заклятие ударило в каменную стену. Все исчезло из виду. Рокушская крепость совершенно скрылась за бушующим белым водоворотом, охватившим бастионы плотным коконом. «Не стоять! Марш! Марш вперед!» — прикрикнул на замедливших шаг солдат Ригелион. «Крепость разрушена! Теперь добить уцеле... Что?» Глаза колдуна полезли на лоб. Разрушитель цитаделей, его заклятие, его коронное заклятие, способное превратить в пыль скалу, впервые в жизни оказался недостаточно мощным. Когда белая завеса растаяла, за ней открылась выстоявшая крепость. Со множеством свежих трещин в кладке, с двумя обрушившимися равелинами, но все же выстоявшая. Искусство рокушских инженеров, усиленное искусством шумерского архимага, выдержало этот страшный удар. Едва-едва, но выдержало. «Штурмовать все равно!» Бешено прокричал Ригелион, силой швыряя сразу горсть боевых заклятий. «Вперед к бреши! К бреши!» Да, в стене действительно зияла брешь. В том самом месте, куда пришелся эпицентр разрушителя цитаделей. Здесь заклятие серого колдуна все же пересилило защитные чары Креола, проломило их и развеяло. Повинуясь приказу, солдаты беспрекословно ринулись вперед, к желанной дыре, где сами камни расплавились и потекли от чудовищного жара. Вокруг рвутся мины, уцелевшие после змеи Альбракии, срабатывают многочисленные ловушки. Мушкетеры и пикинеры гибнут сотнями, но это никого не останавливает. Капральские дубинки страшат сильнее рокушских бомб. Ров в мгновение ока забросали фашинами. Пикинеры волокли их во множестве. Кое-кто просто скатывался по контрскарпу. Благо воды во рву почти не осталось, спасибо Беймболу Сосунку. Но оборонять одну единственную брешь можно даже против многократно превосходящих сил. Гренадеры и фузелеры встали сплошной стеной, выдавая залп за залпом. Первый ряд присел на одно колено, позволяя второму стрелять из-за их спин. Место убитых и раненых тут же занимают свежие бойцы. Дошло до штыковой. Рокушцы и серые смешались в кучу, остервенело коля друг друга штыками. Серые давили массой. Все 60-тысячное войско напирало, стремясь прорваться в ненавистную крепость. Фузелеры дрогнули, их ощутимо оттесняли назад. Первые серые уже протискиваются внутрь, уже пролезают, некоторые даже под ногами дерущихся. «Саблевон, драгуны!» Яростно прозвучало сзади. Рокушская пехота, как по команде, отхлынула в стороны, давая дорогу кавалерии. Королевская гвардия вылетела огромной всесокрушающей скалопендрой. Сабли засвистали с бешеной скоростью, рубя направо и налево. Фашины, завалившие ров, жалобно затрещали. Угольно-черные кафтаны мгновенно окрасились красными брызгами. Копыта храпящего жеребца, несущегося во главе колонны, обрушились на полковника-колдуна в зеленом плаще. Тот отлетел с разбитым лицом и сейчас же развалился надвое, пораженный блистающим лезвием. Грузный усач в капитанском мундире вздел окровавленный клинок, и до самой владыки донеслось свирепое «Хара!». Вновь загремели рокушские фузеи. Артиллерийские орудия непрестанно изрыгают огонь. Шрапнель разлетается тысячами, сотнями тысяч осколков, разрывая живое мясо. Да, большая часть выстрелов отражается колдунами, но в этом тоже есть свой плюс. Занятые поддержкой защитных экранов, они не могут атаковать сами. Гул. С басовитым гулом пронеслась толстая колонна кипящего воздуха, выброшенная Ригелионом Одноглазым. Три дюжины всадников попадали с коней, сваренные заживо. В воздухе запахло чем-то вроде мясного бульона. Еще удар! Маршал Серых бьет мощно и точно. Его боевые заклятия каким-то образом ухитряются огибать своих, разя исключительно врага. Труп за трупом, мертвец за мертвецом. Прикрываемые колдовским огнем, серые вновь перешли в наступление, давя и тесня фузелерское прикрытие. Черные драгуны, совершив свой рывок, вынужденно ретировались под прикрытие крепостных бомбард. Колонны серых перестроились, выдвинув на передний фронт пикинеров. Из-за их спин палили бесчисленные мушкеты. Грохот! Страшный грохот пронесся по полю. Сама почва всколебалась и содрогнулась. Точно громадный зверь выгнул спину, пытаясь сбросить с себя назойливых насекомых. То ударил тяжеленный молот огромного девкации. С ревом матерого урога Индрак обрушил всю мощь артефактной кувалды, безжалостно вздыбив поле брани. По земле побежала ширящаяся трещина. Близ стоящие солдаты покатились кубарем, не в силах удержать равновесие. «Ты что здесь забыл, обезьяна?» Гневно расширил ноздри Ригелион, едва-едва сумев устоять на ногах. С ладони серого маршала сорвалась полыхающая зарница. А раскаленной дугой она хлынула гиганту на добрых две головы, высящемуся над человечьей мелкотой. Индрак резко крутанулся вокруг своей оси, отбрасывая прочь молот и выдирая из-за спины огромный башенный щит. Он успел вовремя. Еще миг, и его бы просто разметало по полю мокрыми клочьями. Зачарованный щит отразил колдовскую атаку. Индрак пригнулся, скрываясь от Ригелиона за толстым слоем стали. Подхватил с земли первое попавшееся оружие, чью-то фузею, и бросился вперед. Здоровенный девкаци держал тяжелое ружье с примкнутым штыком одной рукой, легко, словно прогулочную тросточку. Оглушительный топот волосатых ножищ и солдатская фузея поневоле вызвали у Ригелиона легкую растерянность. Он ударил в Индрака шипящим огненным снопом, шваркнул крутящимся электрическим клубком и закричал, видя, как к лицу приближается стальное острие. «Повелитель Ригелион!» Врезалось что-то в бок. Какой-то серый мушкетер вытолкнул маршала из-под удара. Ригелион покатился по грязной земле, а мимо пронесся гигантский девкаци, отшвыривая пропоротого штыком солдата. Храбрец спас своего командира, но погиб при этом сам. Где-то за солдатскими спинами взлетел неистово брыкающийся конь, насаженный на огромный костяной крюк. Кошмарный зверь, в которого перевоплотился Скайлер Тысяча Лиц, бушует на правом фланге, с легкостью разбрасывая во все стороны драгун и гренадеров. Даже сами серые стараются держаться подальше. Беда, если попадешься под случайный удар. Харра! Харра! Орут рокушцы, всаживая чудовище пулю за пулей. Но те только застревают в плотной броне. Даже граната, брошенная меткой рукой какого-то гренадера и взорвавшаяся прямо на горбу Скайлера, не заставила его побеспокоиться. Так, зачесалось что-то между лопаток. Горе не из великих. «Разойдись, народ! Логмер на охоту вышел!» Со свистом пронеслось что-то между фузелеров. «Рубилова!» За гиперактивным закатонцем остается четко различимый след из мертвых и раненых. Последние громко стонут, зажимая глубокие разрезы, сделанные Ророгом и Флеймом. Как метко барон Джориан назвал Логмера ходячим пропеллером. Мчась во весь дух и вращая катанами, он им в самом деле напоминает что-то вроде живого вертолета. «К лопастям не подходи, не будешь жив!» Скайлер Тысяча Лиц утробно закряхтел, становясь во вратарскую позу. Костяные крючья описали широкий эллипс, готовясь разорвать в клочья эту человекообразную молнию. Но тут все тело пронзила резкая иссякающая боль. Колдун-монстр взревел раненым кашалотом, со страхом глядя на расплывающиеся по броне рубиновые полосы. Логмер с его невероятной скоростью, родившийся из крови убитого султана огня, промчался невидимым ветром и ну полосовать катанами. Лезвия Ророга и Флейма рассекли бронепластины чудовища и добрались-таки до живого мяса. Ригелион Одноглазый, слегка пошатываясь, поднялся на ноги и обвел поле боя безумным взглядом. Увиденное отнюдь не порадовало. Серые по-прежнему упрямо давят на рокушцев, но те пока успешно сдерживают натиск. Столь желанная брешь исчезает на глазах. Инженеры Рокоткаста споро запечатывают ее стальными полосами и заливают бетоном. Еще немного и оставь мысль прорваться к этой точке. «Назад, драгуны! Отходим!» Прогудел над войском бас Джориана. Конь-аметист поднялся на дыбы, возносясь эдакан над морем серых лиц. «К мосту! Все к мосту! Ретирада!» Подвесной мост уже опускается, обнажая раздвинутые ворота. За ними угрюмо чернеют жерла огромных бомбард и гаубиц. Сунься-ка, незваный гость. «Ретирада! Ретирада!» Переносится эхом по полю. Ригелион стоит мрачнее тучи, ничем не пытаясь помешать отступлению рокушцев. Не гарнизон крепости его цель, не гарнизон, а сама крепость. взять Рокот Каста, захватить владыку, привести к покорности Рокушского короля. Вот что нужно серому маршалу. А несколько кавалерийских и пехотных отрядов? Что с них? Пусть уходят. Все одно штурм на сей раз захлебнулся, и слепому очевидно. Колдуны уже гнутся от усталости, притомились полтора часа кряду поддерживать защитные экраны, прикрывать такую тьму войска от артиллерийского огня. Еще немного, и рухнут обезманенными. То-то счастье будет рокушским канонирам. Стреляй не хочу, мишени у стен вдосталь. Конница прорубает путь к мосту. Немало помогли бомбардиры с малыми мортирицами, вычистившие драгунам дорожку. Скайлер «Тысяча лиц» где-то далеко позади бьется с Логмером Двуруким, пока ни одна сторона не берет вверх. Ригелион Одноглазый ожесточенно хрустнул пальцами, едва сдерживаясь, чтобы не начать изрыгать заклятие, куда случай пошлет. Останавливает лишь откровенная недостача маны. День выдался насыщенным. Маршал-колдун истратил почти весь арсенал. Один разрушитель цитадели отъел немалый процент. Остался только резерв, всегда приберегаемый впрок. Довольно крупный резерв, но все же недостаточный, чтобы обратить неудавшийся штурм удавшимся. И тут, перед единственным глазом Ригелиона, вновь возник невесть, откуда взявшийся среди рокушцев Девкацы. Каким образом здесь, в глубине Нумерадиса, вдали от морских берегов, могла объявиться эта полуобезьяна? Сейчас гигант медленно шагает, замыкая колонну отступающих, прикрывая их своим громадным щитом от вражеских пуль. Время от времени резко взмахивает этой стальной плитой наискось, отбрасывая прочь особо назойливых серых. Ригелион зло покривился. Этот щит не просто щит, тут нет сомнений. Артефакт бесспорно и очень умело зачарованный, иначе не устоял бы против его боевых заклятий. Да и на шее у этого волосатого урода болтается амулет в виде молоточка, тоже не просто украшение. Нервы 70-летнего колдуна не выдержали такого издевательства. В резерве еще осталось копье чугунного огня. Заклятие хоть и не такое глобальное, как разрушитель цитаделей, но зато воистину всепробивающее. Предназначенное специально для разрушения зачарованной брони или одежды, оно обычно использовалось Ригелионом в поединках с другими колдунами. Раньше он и представить не мог такого, чтобы метнуть копье чугунного огня в кого-то, не носящего плащ одного из цветов радуги. Индрак Молот вновь заметил того одноглазого человека, что уклонился в прошлый раз. Тогда он не сумел вернуться, закончить дело, потерял врага среди кишащих кругом серых. Но вот, отличная возможность исправить упущение. Индрак перехватил щит поудобнее, готовясь отбить вражеское шаманство. Черный, беспросветно черный столб выстрелил из сомкнутых ладоней Ригелиона. Но черным он оставался лишь краткое мгновение. Соприкоснувшись с воздухом, колдовской огонь немедленно загустел, пошел разводами лепестками, окрасился в цвет расплавленного металла и с бешеным плеском ударил прямо в щит Индрака. Могучий Девкацис закричал от боли. Все тело охватил непереносимый жар, зачарованный щит с шумом треснул, разваливаясь на аккуратные половинки. Амулет, подаренный тетушкой Эрлеке, налился смертоносным хладом, принимая в себя злое шаманство. Индрак тяжело повалился на бок, чувствуя запах паленых волос. На груди, плечах и запястьях великана остались уродливые сжженные проплешины. Ригелион крутанул кистью, наращивая скорость разгона шаровой молнии. Один удар, и с обезьяной будет покончено. «Повелитель Ригелион!» Отчаянно донеслось с правого фланга. Лицо маршала исказилось в гневе. Один из колдунов, поддерживавших систему защитных экранов, окончательно выдохся и свалился без чувств. Это повлекло цепную реакцию. Два соприкасающихся экрана прогнулись и заколебались, вытягивая ману вдвое быстрее обычной скорости. В образовавшуюся брешь уже угодили два осколочных снаряда, и рокушцы явно не собираются на этом останавливаться. Ригелион перевел взгляд на все еще крутящуюся в руке шаровую молнию, посмотрел в сторону Индрака, тот уже не валяется на земле, а медленно отступает, припадая на правую ногу. С двух сторон его придерживают два дюжих драгуна, а четверо фузелеров грозят серому маршалу ружейным огнем. Пули, конечно, ничуть не страшны, да и штыка можно не бояться. Но маны осталось слишком мало, чтобы тратить на отдельных солдат. Лучше истратить на более важную цель – прикрыть отступление своих. Ничего, завтра будет новый день. «Общее отступление!» – негромко приказал Ригелион, гася уже изготовленное заклятие и вместо этого распахивая в воздухе широкий купол – чары небесного щита. «Командую общее отступление!» Многократно отраженный и усиленный рюлейкой мелодией, приказ разнесся по армии в считанные секунды. По серым колоннам словно прокатилась облегченная волна. Столь охотно солдаты двинулись обратно в лагерь. Ригелион с горечью подумал, что колдовство явно избаловало армию. До такой степени она привыкла к постоянной чаро-поддержке. Страшно представить, во что превратятся эти наводящие страх легионы, исчезнет вдруг их офицеры-колдуны. Хотя зачем представлять? Разве не именно это произошло 20 лет назад в Дореловом ущелье? «Примите мои комплименты, Ваше Величество! У вас и в самом деле очень хорошая крепость!» Пробормотал себе под нос маршал, устало шагая к своей палатке. «Но завтра будет новый день!» «Да, завтра обязательно будет новый день!»